Глава 11. У себя в комнате наверху судья тяжело опустился в кресло у окна. Загадка убийства Таймина раскрылась. Судья постарается, чтобы Лан Лю и люди, которые до смерти замучили несчастного кассира, получили по заслугам. Но сначала нужно выявить главных преступников, тех, что задумали украсть ожерелье, ибо теперь стало ясно, что судья оказался совершенно прав в своих первоначальных предположениях. Кража — это лишь часть какой-то сложной дворцовой интриги, и знакомый таинственного господина Хао, несомненно, является кем-то из придворных. Следовательно, ожидать, что в деле участвует некий господин Хао, поскольку безнравственные придворные, если они хотят нанять профессиональных преступников для выполнения грязной работы, всегда пользуются услугами посредника, если бы только удалось добраться до этого господина Хао. Будучи арестованным, Хао обязательно проговорился бы на допросе, кто его нанял. Но что-то где-то сорвалось. Хао не вышел на связь, и у судьи возникло неприятное предчувствие, что он навсегда исчез со сцены. Снизу опять донеслись нежные звуки цитры. На этот раз это была быстрая мелодия, исполненная мастерски, незнакомая, но вполне приятная. Игра завершилась неожиданным аккордом, затем раздался женский смех. В Хэши не было девиц из павильонов ив и цветов, но, по-видимому, кто-то из гостей привез с собой подруг. Судья Ди задумчиво погладил усы. Куда же Таймин подевал ожерелье? Было совсем несложно стащить его со столика, куда положила драгоценность принцесса. Щитовод мог дотянуться до него, даже не забираясь в павильон. Не поджидал ли Таймина кто-то из заговорщиков за решеткой шлюзов под павильоном? Затвор шлюза невысок, судья хорошо разглядел его с реки, но все же вполне допустимо, что по подземному каналу можно проплыть до шлюза на небольшой плоскодонке. Предположим, что некто забрал у Таймина ожерелье и вручил ему сквозь решетку вознаграждение, допустим, один золотой слиток вместо 10 обещанных Лан Лю. Дворцовые заговорщики — искушенные интриганы, они вполне способны сыграть такую шутку с Ланом. Сделка могла состояться и в сосновом лесу. Господин Хао поджидал возвращения Таймина. В том и другом случае у щитовода была возможность спрятать полученный в качестве вознаграждения слиток в дупле, в надежде вернуться за ним позднее, после того, как они с госпожой Вэй решат, что им делать в будущем. Судья глубоко вздохнул, слишком много вероятного, слишком мало достоверного. Одно совершенно ясно — Лан Лю не имеет никакого отношения к попытке убить его и наставника тыкву. Убийцы отвели их на склад только потому, что знали об этом месте. Склад очень удобен, ночью вокруг него пустынно, а нанял убийц все тот же господин Хао. Именно это имя успел произнести бородатый предводитель перед смертью. Первое покушение провалилось, но заговорщики, очевидно, твердо намерены помешать судье, не дать ему разгадать их замыслы, поэтому нужно ждать нового покушения. Судья выпрямился. В дверь тихо постучали. Судья взял со столика меч и, отодвинув засов, приоткрыл дверь, держа оружие наготове. Это был казначей Лана. «Мой господин просит вас спуститься в зал, сударь. Он только что получил письмо и хочет показать его вам». Судья отложил меч и последовал за казначеем вниз по широкой лестнице. Господин Лан стоял у конторки, беседуя с хозяином гостиницы. «А, доктор, я очень рад, что вы не ушли. У одного из моих подручных болит живот. Я был бы очень признателен, если бы вы осмотрели его. Я провожу вас». Прежде чем направиться к себе, Лан пошарил в рукаве и достал вскрытый конверт, на котором крупным хорошим почерком было написано его имя. Он показал письмо господину Вэю и спросил: «Кстати, кто доставил вам это письмо?» «Его положили на мой стол за ширмой, сударь. Я успел только заметить, что это был уличный мальчишка. Он бросил письмо и убежал. Когда я увидел, что оно адресовано вам, то приказал слуге немедленно отнести его в ваши покои». «Понятно. Ну, хорошо, пошли, доктор». Когда они вернулись к Лану, тот протянул конверт судье. «Вы хотели доказательств», — сказал он сухо. «Сценку у конторки я разыграл исключительно для вас, чтобы вы убедились, что это письмо действительно доставлено и не является подделкой, изготовленной мною после того, как мы с вами расстались». Судья развернул листок. Письмо гласило, что ниже подписавшийся весьма сожалеет о непредвиденных обстоятельствах, которые помешали ему навестить господина Лана в назначенный день, дабы обсудить условия приобретения шелка сырца. Сегодня, однако, он прибудет на склад господина Лана в 6 часов. Если образцы шелка его устроят, то сделка будет совершена в означенном месте. Под письмом стояла подпись «Хао». Оно было написано безупречным слогом и тем уставным правильным почерком, который характерен для канцелярий. Подлинность письма сомнений не вызывала, ибо в Хэши потребовался бы по крайней мере день, чтобы отыскать образованного человека, способного написать такой текст. Вернув листок Лану, судья сказал: «Хорошо, это действительно то самое доказательство, которое я хотел бы от вас получить. Итак, перемирие продолжается в соответствии с договоренностью. Я приду на склад в 6 часов». Господин Лан удивленно поднял тонкие брови. «На склад? Неужели вы подумали, что мы и впрямь явимся туда? Все отменяется. Хао не обнаружит там ни одной живой души, и дверь будет заперта». Судья посмотрел на собеседника с жалостью. «Неудивительно, что вы не можете нанять хороших работников, Лан. Вы утратили способность здраво судить о вещах. Помилуйте, 10 золотых слитков плывут к вам в руки. Вы же собираетесь запереть дверь и объявить, что вас нет дома. Послушайте меня. Я вам сейчас подробно расскажу, как нам следует поступить. Мы примем господина Хао очень любезно. Осведомимся, принес ли он золото. Если принес, то мы с благодарностью примем слитки. Объясним при этом, что заполучить ожерелье не удалось, но эта затея, черт возьми, доставила нам много неприятностей и потребовала от нас больших расходов. А посему мы готовы принять 10 слитков как любезную компенсацию за риск и старание». Лан покачал головой. «За этим негодяем Хао, скорее всего, стоят какие-то могущественные люди, чиновники высокого ранга, как подсказывает мне чутье, или друзья дворцовых чиновников, судя по тому, что они прекрасно осведомлены об устройстве дворца. Я, дорогой брат, человек мирный, неприятностей не люблю. Неужели вы не понимаете, Лан, что эти люди в наших руках, кем бы они ни были? Если господину Хао не понравится наше разумное предложение, то мы скажем, что, как законопослушные граждане, жаждем всем сердцем пойти вместе с ним в штаб гвардии и предоставить возможность властям рассудить наш спор. Ну, разумеется, нам придется объяснить, почему мы приняли предложение украсть императорскую драгоценность. Сделали же мы это исключительно потому, что хотели поставить власти в известность о преступном замысле, но лишь после того, как получим неоспоримые доказательства его существования. А теперь, заполучив эти доказательства, мы требуем положенного вознаграждения от властей. Лан стукнул кулаком по столу. «О, небеса!» — закричал он. «Теперь я понимаю, почему ваша лига всегда берет верх над нами. У вас работают настоящие люди, а мне приходится иметь дело с тупыми подонками, вроде вот этого невежды-казначея». Лан вскочил и яростно стукнул человека с круглой головой, дав таким образом выход своему раздражению. Он вновь уселся и сказал судье, расплывшись в улыбке: «Это прекрасный, великолепный план, дорогой коллега. Не забудьте, этот план подразумевает, что 5 слитков получаем мы», — сухо заметил судья. 4 из них лига, 1 я за посредничество». «Ваши предводители должны выделить вам 2 слитка», — щедро распорядился Лан и набросился на казначея. «Тебе предоставляется последняя возможность показать, на что ты способен, болван. Пойдешь на склад с нашим собратом». Он добавил, обращаясь к судье: «Я, конечно, не могу позволить себе появиться там лично, поскольку мне приходится заботиться о своей репутации, но не беспокойтесь, я пошлю с дюжину молодцов поджидать наготове в том сарае, который расположен за моим складом». Лан быстро взглянул на судью и пояснил: «Понимаете, это на тот случай, если Хао приведет с собой людей». «Да, я прекрасно вас понимаю», — холодно сказал судья. «Я приду до 6 часов. Скажите вашим, чтобы они пропустили меня, хорошо?» Судья направился к дверям. Господин Лан проводил его в коридор, радостно приговаривая: «Мне было очень приятно познакомиться с вами, коллега. Выпьем вместе, когда вы вернетесь, за дружеское сотрудничество синих и красных».